«Молодой человек, еще что-нибудь закажете?» «Да, еще сок. И 200 граммов коньяка». Девушка не удивилась. По-видимому, у Клавы был вид человека, привыкшего пить коньяк из чайных чашек. Что, если оставить ее? Оставить Дюнку в одиночестве, в запертой квартире? В старике, сидящем за столиком напротив, ему вдруг померещился утешитель с кладбища. Усталое, заурядное лицо и неотрывный взгляд из-под сведенных бровей. «Я всего лишь лум. Делаю, что умею». Клав мигнул. Нет, старик был совсем другой, круглощекий и незнакомый. Он сглотнул свой коньяк, как глотают лекарства, и чуть было не задохнулся. По счастью, его сильно ударили по спине. «Парень! Не губи благородный продукт!» Все еще трезвый Клав повернул голову и не испугался. Кивнул Чугайстеру, как приятелю. От Чугайстера пахло мокрой шерстью. Клав мотнул тяжелой головой, стер с глаз навернувшиеся слезы. «Наверное, если попасть в меховой безрукавке под дождь, то будешь пахнуть волком. Но дождя-то нет». «Да и мех-то искусственный!» Все они вошли, вероятно, только что. Облюбовали столик в углу, а Клав, поглощенный поединком с коньяком, не успел их заметить. Теперь трое наблюдали из-за столика. Один стоял перед Клавом. Они уже виделись. Именно с этим. Только вот лицо его уже расплывается, и Клав не может собрать разбегающиеся мысли и вспомнить, где именно и о чем с ним разговаривал этот высокий, поджарый. «Парень, тебе плохо? Может быть, помочь?» Клаву казалось, что голова его — земной шар, такая же тяжелая, и вращается так же неудержимо. И тем более тяжело качнуть головой, прогнать доброго Чугайстера простым жестом, означающим отказ. Увидев среди кураторов Федору, Клавдий понял, что и на этот раз день будет невыносимо тяжел. «Патрон! К несчастью, куратор Марвин тяжело болен и пожелал, чтобы в вижне от его имени присутствовал я. Вот доверенность, передающая мне необходимые полномочия». «Благодарю. Господа, займем же свои места и побеседуем». Мрачный куратор Ридны чуть приподнял уголок рта. «Чуть-чуть». Куратор Ридны, любящий комфорт и ненавидящий ведьм, звался Варом Таносом. Ему было чуть за 50, и 5 лет назад именно он был наиболее вероятным претендентом на пост великого инквизитора. Он и сейчас не утратил надежду занять этот пост. Клавдий знал, что первые полчаса беседы Танос обычно хранит молчание. «Господа, прежде чем выслушать ваши соображения, я хотел бы сказать несколько слов о положении дел, каким я его вижу». Он говорил 17 минут. Федора, сидящая на месте Мавина, смотрела ему в висок. Он с трудом удерживался от желания потереть болезненную точку, мозоль от ее взгляда. «Я хотел бы, чтобы мы вышли сегодня на максимальный уровень откровенности и максимальный уровень ответственности за свои поступки. Возможно, ситуация, в которой мы все оказались, не имеет аналогов. По крайней мере, не имела аналогов последние 400 лет». Они все прекрасно поняли, что он имеет в виду, кроме, возможно, куратора округа Бернст. Тот сидел отрешенный и, вероятно, думал о своем. «Теперь я хотел бы услышать ваши соображения по поводу ненормальной активности ведьм, по поводу их странного стремления к общности, по поводу... да чего там? по поводу кольца, в котором все мы оказались, кольца, которое сжимается». Куратор Ридны снова поднял уголок рта. Федора вздохнула. И тогда слово попросил куратор Альтицы. Молодой брюнет с тяжелым неповоротливым телом и вертким, как угорь, мускулистым нравом. Клавдий меланхолично подумал, что кресло великого инквизитора когда-нибудь придется приспосабливать под обширное седалище Фомы из Альтицы. Наверняка у толстяка ясный ум и железная хватка. Сегодня он вступит в альянс с ридненским куратором и первым метнет в Клавдия свой дротик в угоду Таносу из Ридны. Клавдий прогнал навязчивую мысль о сигарете. Фома был краток, но эмоционален. «Да, положение в Альтице оставляет желать лучшего, однако основной причиной этому послужил непредполагаемый всплеск активности ведьм, а последний указ, полученный из Вижны. Альтица — земледельческий округ, где традиционно много оседлых, неагрессивных ведьм. Железные меры, навязываемые великим инквизитором, произвели эффект пачки дрожжей, брошенной в нужник. Скверна полезла из всех щелей. Ведьмы, десятилетиями жившие в своих одиноких избушках, без официального учета, однако под негласным надзором, эти самые неучтенные ведьмы кинулись кто куда, потому что, выполняя приказ, инквизиция Альтицы вынуждена была заполнить неучтенными ведьмами все тюрьмы округа. Бюджет претерпел значительный урон. Ведьмы содержатся в переполненных изоляторах, в неподобающих условиях, отсюда рост агрессивности, отсюда паника и дестабилизация, отсюда трагедии вроде той, когда 13-летняя девочка, инициированная своей же учительницей математики, нарисовала насос-знак зубной пастой на щеке спящего брата. Фома сделал паузу. Жуткий случай, который в других обстоятельствах вменился бы ему в вину, сегодня должен был проиллюстрировать правоту его слов. Яркая иллюстрация, кричащая. Фома скорбно склонил тяжелую, отягощенную множеством подбородка в голову. Он, в общем-то, закончил. Обстановку в округе с большим трудом удалось стабилизировать, только потому, что он, взяв грех на душу, отступил от неукоснительного выполнения последнего приказа из Вижны. Теперь он, вероятно, ответит за самоуправство и неподчинение. Кто-нибудь другой предпочел бы погубить округ в точном соответствии с инструкцией. «Все!» — он, Фома, сказал «все» и готов отвечать на вопросы. Клавдий во время всей речи, просидевший с неподвижным благожелательным лицом, теперь явил на свет одну из самых обаятельных своих улыбок. «Господа, я предложил бы сперва высказаться всем, потом вернуться к вопросам, так сказать, комплексно». Фома пожал тучными плечами и осторожно сел. Он любое движение проделывал осторожно. Отчаянным, отважным и непредсказуемым он мог быть только в словах и поступках. Один за другим поделились кураторы Корды и новый куратор Рянки. Речь первого была нетороплива, неконкретна и переполнена намеками, опять же, на недальновидное и слишком назойливое руководство Извижны, а также туманными жалобами на ведьм, которые действительно чрезвычайно агрессивны. Речь второго, свеженазначенного куратора Юрица, свелась к отчету о мерах, принятых на новом посту. Меры сводились прежде всего к тому, чтобы тщательно искоренить все, насажденное предшественником. Клавдий мял под столом пачку сигарет. Юриц талантлив. Откуда в нем эта мелочность? Еще 20 минут, и Клавдий объявит перерыв. Перекур.